Поздравляем всех с пресветлым праздником Пресвятой Троицы. И будем, совершая этот праздник, помнить о том, какой ценою даровано нам участие в божественной жизни Дух Святой. Христос явил присутствие Бога в мире, пройдя через крест. Чтобы мы не забывали об этом, так легко об этом забывают. Люди ждут грандиозных явлений, зрелищной очевидности, но Христос открыл себя вначале крестом. И крестом дал своего Духа, крестом преобразил мир. Да, Он дал своего Духа крестом, когда на кресте Он сказал: «Совершилось», обратив свой взор к Отцу, завершив свое спасительное служение, Он послал Духа Святого в мир. От креста Дух Святой прежде всего исходит в мир. От мрака креста был послан Дух Христов, чтобы преобразить нас и всех людей. Мы не можем это забыть. И когда в первый вечер Пасхи, как мы слышали вчера на Всеночной, Христос явился Своим ученикам в уединенном доме, удаленном от людей, с дверями затворенными, как сказано в Евангелии, Он сказал им простые слова: «Мир вам, примите Духа Святаго». В день Пятидесятницы, вне сомнения, происходит нечто более потрясающее, более зримое, но самым важным остается дар великого знамения Христовой любви. Люди, не знающие друг друга, разделенные разными языками, начинают понимать и любить друг друга. Здесь подлинное знамение силы Христова Духа, силы, которая действует вначале внутри человека и которая научает его любить, как заповедует Христос. Единственный смысл и цель жизни человека – встреча со Христом, или, как говорит преподобный Серафим Саровский, стяжание Святого Духа. Так приходит к нам Христос. Христос возвращается, Христос посреди нас. Он здесь, если кто хочет встретить Его – пусть начнет с креста, пусть начнет с того, что затворится от шума и суеты, чтобы найти воскресшего и в мире, а затем пусть попытается понять людей, которые около Него. Кто хочет встретить Христа, кто хочет жить Его Духом, тот прав, тот доброго дела желает, но пусть он начнет с познания себя, своих грехов, своего падения. И тогда он узнает, что Дух Святой хочет жить и действовать в том, что есть самое глубокое в человеке, в сердце его. Кто хочет встретить Христа, пусть слушает Его Слово, берет каждый день Евангелие, размышляет о том, о чем говорят апостолы, и пусть читает и перечитывает без конца, не уставая, это слово, которое Он нам оставил. Кто хочет встретить Христа, кто хочет жить Его Духом, пусть молится вместе с Церковью, и пусть затворит свою дверь и молится в тайне. Кто хочет встретить Христа, пусть откроет глаза и посмотрит вокруг себя. Здесь, среди погибающих в грехе и отчаянии людях, те, которые ждут Его, то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне, говорит Христос. И где двое или трое собраны, во имя Мое там Я посреди их. Если кто хочет встретить Христа, пусть откроет свое сердце, свои глаза, свои уши, пусть увидит глубину событий, происходящих сегодня в мире, и слушает, что Бог говорит через них, ибо Дух Святой заполняет все. Есть знамения времени, которые открывают дело Духа Святого в мире, и то, что происходит сегодня, сходно с тем, что было в начале. Из этих знамений, по крайней мере, можно выделить два. Первое – призыв к подлинной, глубокой молитве всех нас. Разве случайно, что столько храмов и монастырей открывается сегодня? Для кого? И то, чтобы юные девушки и юноши могли сегодня отдавать свою жизнь молитве, разве это не знамение? Другое знамение – это неслыханное осквернение и разрушение жизни, которое уже ничем не может быть восстановлено никогда, только Богом. Грех – то, что разделяет людей, утверждается как норма. Никогда еще не было такого разделения между людьми, а Дух Святой призывает всех к соединению, которое может быть только в правде и истине. Ветер благовестия Христова, дыхание Божие, дыхание свободы, ибо где Дух Господень, там свобода, новизна дыхания жизни. Приняли ли мы это дыхание в себя? Способны ли мы свободно предаться этому ветру Пятидесятницы, как живые в Господе люди? И огонь Пятидесятницы, огонь божественной силы и пламенеющего мужества никогда не угасает в Церкви Христовой. Бог знает, как мы нуждаемся сегодня в этой силе и в мужестве, в этом огне. Первые христиане говорили: «Ей гряди, Господи Иисусе, Маранафа», повторяя древнее слово ожидания спасения. Но не в славе победоносного возвращения Христа встречали они своего Господа. Для самых великих среди них это было дано в мученичестве, и в недавние времена более чем когда-либо в мученичестве, для других во мраке простой обыденной жизни. И мы веруем, что можем, как они, призывать нелицемерно на всякий час и на всякое время: «Ей гряди, Господи Иисусе, Маранафа», и знаем по благодати Духа Святого, то Он отвечает нам сегодня, как вчера, и как завтра ответит: «Се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь».